тосты и прогулки. Вечером на официальном открытии выставки Никсон произнес заранее подготовленную речь, которая была опубликована в «Правде» и «Известиях». Вице-президент говорил на крайне болезненную для советских лидеров тему о том, сколько американских семей владеет автомобилями, телевизорами, сколько имеет собственные дома. Цифры наглядно свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты, крупнейшая в мире капиталистическая страна, подошли с точки зрения распределения благ и богатств ближе всего к идеалу всеобщего благосостояния в бесклассовом обществе. Этого Хрущев не мог вытерпеть. Он подскочил и стал возражать. Но Никсон его остановил. «Слово предоставлено мне. Теперь моя очередь говорить». После обмена речами Никсон подвел Хрущева к столу с калифорнийскими винами. Хрущев предложил выпить за мир и ликвидацию всех военных баз на чужой территории. Никсон не хотел поднимать тост против собственных вооруженных сил и уточнил: «Давайте просто выпьем за мир». Начался спор о военных базах, но кто-то провозгласил тост за долголетие Хрущева. Никсон был рад сменить тему. «Выпьем за это. Мы можем не соглашаться с вашей политикой, но хотим, чтобы вы были в добром здравии, за то, чтобы вы дожили до 100 лет». Они выпили, но Хрущев решил оставить последнее слово за собой. «Когда нам будет по 99 лет, мы продолжим обсуждение этих вопросов». Но в такой пикировке Никсон был в своей тарелке и позволил себе довольно рискованное замечание. «Вы хотите сказать, что в 99 лет вы все еще будете у власти, и у вас в стране по-прежнему не будет свободных выборов?» Хрущев пригласил вице-президента на дачу. По словам Никсона, это было одно из роскошнейших имений, которые мне когда-либо приходилось видеть, и предложил прокатиться по Москве-реке, чтобы посмотреть, как живут рабы. 8 раз Хрущев останавливал катер, чтобы поздороваться за руку с купающимися. «Скажите, вы порабощенные? Вы рабы?» — кричал он им. «Нет, нет», — отвечали отдыхающие. После этого Хрущев тыкал пальцем Никсону под ребра и торжествующе говорил: «Видите, как живут наши рабы?» На обратном пути катер сел на мель. Никсону показалось, что Хрущев сейчас просто расстреляет рулевого. Когда они пересаживались в другую лодку, чтобы продолжить поездку, вице-президент, оглянувшись на рулевого, увидел самого несчастного человека на свете. После прогулки был устроен обед на лужайке перед дачей под березами. Хрущев практически не прикоснулся к спиртному и был абсолютно трезв. Микоян пытался завязать разговор с женой американского президента Пэт Никсон, которая сидела справа от Хрущева. Никита Сергеевич его немедленно оборвал. «Послушай, ты, хитрый армянин, госпожа Никсон принадлежит мне. Разговаривай на своей стороне стола». Он пальцем провел линию посреди стола и сказал: «Это железный занавес. Не смей его переступать». Хрущев очень рекомендовал гостям рыбу. Это любимое блюдо Сталина. Он говорил, что такая рыба укрепляет организм. Микоян рассказывал Никсону, как Сталин вызывал их всех ночью, и заметил: «Мы спим гораздо лучше с тех пор, как нами руководит товарищ Хрущев». Улыбнувшись, он добавил: «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду». Дальше разговор пошел на военные темы. Хрущев рассказывал о том, что неделю назад Советский Союз запустил межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела 7000 километров и отклонилась от цели меньше, чем на 2 километра. Никита Сергеевич, пригнувшись через стол, сказал Никсону, что сообщит ему сейчас нечто секретное. У одной из баллистических ракет отказалась система отключения двигателей, и ракета пошла мимо цели, дальше к Аляске. Но, к счастью, упала все-таки не на Аляску, а рухнула в океан. Хрущев говорил, что Советский Союз уже располагает достаточным количеством ракет среднего и дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить всех противников в Европе и разрушить основные города в Соединенных Штатах. Никита Сергеевич не сомневался, что его вооруженные силы способны в первый же день войны уничтожить Германию, Францию и Англию. «Конечно, Советский Союз тоже понесет потери», — заметил первый секретарь ЦК КПСС. «Но европейские страны просто превратятся в пустыню». Дальше Никсон повел себя как заправский разведчик. Поскольку американцы плохо представляли себе ситуацию в советских вооруженных силах, то он стал донимать Хрущева специальными вопросами. «Почему Советский Союз продолжает строить бомбардировщики, если вы довольны количеством ракет и точностью их попадания?» Никита Сергеевич ответил, что производство бомбардировщиков почти прекращено, потому что ракеты точнее. Кроме того, люди иногда не в состоянии сбросить бомбы на цель из-за эмоциональной реакции, а на ракеты можно положиться. «Сожаление вызывает судьба моряков», — заметил Хрущев. «За исключением подводных лодок, флот совершенно устарел. Крейсеры и авианосцы — это просто мишени для ракет, и я прекратил строительство больших надводных кораблей». Никсон знал, что Соединенные Штаты опередили Советский Союз в создании подводных лодок, которые могут запускать ракеты из-под воды. Никсон поинтересовался, многого ли удалось добиться. Хрущев ответил, что советские военные считают запуски ракет с суши более эффективным, чем с моря. Никсону было известно, что США ушли вперед в создании твердого топлива для ракет, и он поинтересовался, каковы успехи советских ученых. Хрущев ответил, что он политик, а не технический специалист, и некомпетентен в этом вопросе. Тут Пэт Никсон вмешалась в разговор. Она рассмеялась. «Оказывается, существует какой-то вопрос, который господин Хрущев не может обсуждать. Мне казалось, что господин Хрущев все держит в руках и все знает». Все рассмеялись. Микоян заметил. «Даже у Никиты Сергеевича недостаточно рук, чтобы всем заниматься, и он нуждается в помощи». Хрущев вновь и вновь возвращался к разговору о разрушительных возможностях советских ракет, настойчиво повторял, что Советский Союз превосходит Соединенные Штаты по ракетам, а против ракет нет защиты. С веселой улыбкой он пересказал анекдот, придуманный англичанами. «Пессимист говорит, что для уничтожения Англии достаточно 6 атомных бомб, а оптимист утверждает, что понадобится 9 или 10». Никсон пришел к выводу, что Хрущев вовсе не таков, каким он хочет казаться. Большая ошибка считать его человеком, который способен начать войну в припадке гнева или выпив лишку. Когда обсуждаются серьезные вопросы, он трезв, холоден и невозмутим. Никсон составил себе и представление о дипломатической тактике советского лидера. Во-первых, Хрущев требует того, на что не имеет права претендовать. Во-вторых, он угрожает войной, если не получает требуемого. В-третьих, он обвиняет других в том, что они создают угрозу миру, отказываясь принимать его требования. В-четвертых, в уплату за мир он получает как минимум половину того, на что без всяких оснований претендовал вначале.